Август. Продолжает хорошо брать сом и сазан. В Нижней Волге лучший клёв сазана. В средних губерниях хороший клёв леща и язя. Плотва иногда хорошо берет на червя. Лучшая ловля судака, шереспера и сама на переметы. Лучшая ловля на дорожку. Вообще, август один из лучших месяцев в году для рыболова. В это время большинство видов рыб активизируется, начинается жор перед долгим зимним постом. Стайные рыбы, такие как лещ, судак, начинают двигаться в сторону глубоких каменистых гряд, входов в староречья, на обровках зимовалых ям, граничащих с мелями. Щука, напротив, до последнего отстаивается в мелководных старицах, пойменных озерах и заливах, активно питаясь мелочью. Уходит рыба из этих мест значительно позже опадания водной растительности на дно, в это же время, когда в ямы начинает стягиваться мелочь. Активная ловля хищника начинается со спадания жары в августе и продолжается весь сентябрь, октябрь и часть ноября. Очень неплохо ловится белая рыба, в особенности лещ, если удалось найти место его стоянки. Белая рыба все еще хорошо реагирует на прикормку, но следует учитывать, что как весной, так и осенью прикорм должен быть темного цвета и не такой насыщенный, без резких неестественных для данного периода запахов. Лучше всего готовую прикормку в это время смешивать с просеянным грунтом из кротовин.